Глава вторая. Дочь Люцифера. Но он легко нас отпустил в провал, где поглощен Иуда тьмой предельной, и Люцифер, и разогнувшись, встал, взнесясь, подобно мачте корабельной. Данте Алигьери. В один из московских салонов магии, которых в лихие 90-е годы развелось по всей стране видимо-невидимо, зашла заплаканная, высокая, чуть полноватая блондинка. Она села перед ведьмой и сказала, что готова заплатить любые деньги, конечно, в силу ее возможностей, лишь бы ее окружающие люди стали воспринимать всерьез. А в идеале красавице хотелось занять значимый пост, суливший ей большие деньги. «Тебя ведет судьба», — сказала хозяйка салона. «Знаешь ли ты, что основная масса салонов магии — это форменное шарлатанство? А этот салон, да еще есть пару адресов, вот, пожалуй, все, что есть в Москве. Еще кое-что в провинции имеется». Да, есть там сильные черные ведьмы, но мало. При Сталине чистку такую провели, что большинство ведьм погибло. Ведьмовские дарования передаются только через поколения по женской линии, от бабушки к внучке. Радует лишь то, что НКВД к стенке ставило без разбору и черных ведьм, и белых. Так что статус-кво было соблюдено. А ты, кстати, откуда, красавица, будешь? Я из города К, что в Ростовской области, отвечала блондинка. Отлично. Есть там сильная ведьма. Ее Ириадой зовут. Но живет она не в самом городе К, а в одном из близлежащих к нему хуторов. Вот тебе ее адресок. Она тебе поможет. А много ли она возьмет денег? Ну что ты? Ей деньги не нужны. А вот я за информацию денежки-то возьму. Блондинка положила плотную упаковку денежных купюр на стол. Вот спасибо, да прибудет с тобой сила Люцифера. А что же ей нужно? В свое время узнаешь, но она тебе точно поможет. Но готова ли ты продать души Люциферу, повелителю темных сил? Ха, да мне плевать. Я на все пойду, лишь бы добиться поставленных целей. Ну как знаешь. «Прощай, ведьма!» «Да нет, блондиночка, до скорого свидания!» Через несколько дней та самая высокая блондинка, звали ее, кстати, Мариной, постучала в дверь деревянной избы на болотах в районе хутора Агапов Каменского района. Дверь ей отворила женщина лет 50. «Я к вам по рекомендации из Москвы. Я ждала тебя, заходи. Мне подруга из Москвы насчет тебя звонила. Денег и власти, значит, хочешь. Любой ценой?» «Да, да, еще раз да. Проводи скорее свой обряд, ведьма. Мне сказали, что я должна заключить сделку с дьяволом, продать ему душу. Давай приступай, я на все согласна». «Отлично. Дай свою руку». «Вот». «Ой, больно так, как ведьма. Ты что делаешь?» Ведьма сделала сильный надрез на Марининой руке и подставила миску, чтобы собрать кровь. Затем она обогрила этой кровью козлообразного идола в углу избы и что-то шептала в течение какого-то времени. «Это все?» «Да, все. И что теперь?» «А теперь, девочка, утро вечера мудренее. Отоспись хорошенько. Завтра все и начнется. Твоя жизнь круто изменится. Но когда все свершится, не забудь поблагодарить меня». «Каким образом?» «После того, как тебе придет удача, будь добра, возьми меня к себе на работу секретаршей. И еще, помни, что твоя власть будет держаться на человеческом страхе. Оставляй вокруг себя лишь тех, кто безропотно будет подчиняться твоим приказам и бояться тебя. Но если в твоем коллективе появится кто-то с особой позицией, тот, кто внесет сомнения в души окружающих тебя людей на твой счет. Если твой авторитет будет дискредитирован, тогда тебя перестанут бояться. И ты останешься одна. Этого тебе не пережить. Так что будь осторожна в выборе кадров. Хорошо, но я ведь еще не директор. Поверь, это вопрос уже решенный. И это все? Теперь все. Ступай.